житие преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Память 23 марта, 5 апреля. Преподобный Никон пришел к святому Антонию в его монастырь уже иноком и иереем, а где принял пострижение, неизвестно. По воле преподобного Антония, Никон, как имевший священный сан, постригал приходивших в пещеры для иноческой жизни. Пострижение знатных людей, придворных, как то Ефрема, казначея великокняжеского, и молодого боярина Варлаама, Вышатина, навлекало на обитель святого Антония и особенно на Никона сильное негодование великого князя киевского Изяслава. Изяслав послал воинов разогнать киево-печерских иноков. Вместе с иноком монастыря святого Мины пошел он 1054 год искать другого безмолвного места. Дойдя до моря Азовского, Никон полюбил близ Тмутаракани, Тамань, уединенное место, и здесь стал подвязаться. Место это, говорит преподобный Нестор, благодатью Божией процвело. Великий Никон основал здесь церковь Пресвятой Богородицы и составился великий монастырь, который поныне сохраняет сходство с Печерским монастырем. Преподобный Никон приобрел у таманцев высокое уважение. Когда коварный грек убил доблестного князя Ростислава, что было в 1065 году, таманцы просили блаженного Никона отправиться послом их к князю Святославу в Чернигов, чтобы князь прислал к ним сына своего Глеба на княжение. Никон согласился. Исполнив поручение в Чернигове, он посетил Печерскую обитель. Феодосий, постриженный преподобным Никоном, а теперь игумен Печерский, принял Никона с духовной радостью и глубоким уважением. Великие подвижники при встрече пали друг другу в ноги, потом, обнявшись, долго плакали от радости свидания. Феодосий просил Никона не разлучаться с ним. Никон дал слово, устроив дела свои в монастыре, прийти в обитель Феодосия. Проводив князя Глеба в Тмутаракань, Никон сделал распоряжение в своей обители и затем прибыл в Киев. Феодосий оказывал Никону самую почтительную любовь, принимал его за отца. Когда, говорит Нестор, отлучался он куда-либо, то Никону поручались все братья в ведении. Иногда представлял он великому Никону вместо себя предлагать поучение братья. Много раз, когда великий Никон сидел и переплетал книги, блаженный Феодосий сидел при нем и прял нитки, нужные для сего дела. Вот высокий образец любви христианской и христианской простоты. Приятно было Никону жить с Феодосием, но в 1068 году, когда в Киеве начались смуты, окончившиеся изгнанием великого князя Изяслава, Никон удалился в Тмутаракань, где с почетом был принят князем Глебом и пользовался благорасположением преемника его, Романа Святославовича, брат Глеба. По убиении князя Романа Олегом Черниговским, святой Никон в 1708 году снова возвратился в Киево-Печерскую лавру. Братья, зная, как уважал его Феодосий, предоставили ему игуменство Феодосиевой обители. Здесь еще живы были великие ученики Антония и Феодосия, Исааки Затворник, Матфей Прозорливый, Агапит Врач, Григорий Чудотворец. Авве Никону приятно было видеть подвиги их и беседовать с ними. В 1083 году пришли к Никону из Константинополя иконописцы, нанятые, как говорили они, начальниками Печерской обители Антонием и Феодосием. Никон, сказав им, что уже 10 лет, как эти начальники скончались, показал им изображение Антония и Феодосия. «Это они самые, которые наняли нас», — сказали иконописцы. Тогда же греческие купцы привезли мозаику на украшение храма. Таким образом, под надзором преподобного Никона, Великая Печерская церковь украшена была иконами и мозаикой. По управлению братьей преподобный Никон заботился сохранять в точности все установленное преподобным Феодосием, и Господь благословил это усердие, дышащее высоким смирением. Для первой недели поста, рассказывает преподобный Нестор, по причине особенного воздержания преподобным отцом нашим Феодосием установлено было, чтобы в пяток предлагались добрым подвижникам самые чистые хлебы и еще приготовленные с медом и маком. Так приказывал исполнять и великий Никон. Но раз, когда Никон велел келарю приготовить хлебы, келарь ослушался и солгал, сказав, что нет муки для приготовления таких хлебов. Бог не презрел труда и молитвы преподобных. После святой литургии, когда все шли на постный обед, привезли воз таких хлебов, откуда вовсе не ожидали. Увидав это, братья прославили Бога. Потом, спустя 2 дня, келарь приказал для воскресного дня испечь хлебы из той муки, о которой прежде сказал, что нет ее. Пекари, когда месили тесто и лили теплую воду, увидели лягушку, варившуюся в той воде. Так было осквернено, что сделано по прислушанию. Блаженному Никону приходилось терпеть немало скорбей от братьев. И против него, как против блаженного Стефана, восставали с ропотом и негодованием, но он удержался в обители. Он был свидетелем завещания, показавшего последствиями, как страшно нарушать данное слово и клясться в неправде. 2 киевлянина, Иоанн и Сергий, перед Печерской иконой Богоматери, тогда уже прославившиеся, заключили между собою духовное братство. Спустя несколько времени Иоанн сделался болен и, чувствуя близость смерти, пригласил к себе блаженного игумена Никона. При нем, раздав много имения бедным, 1000 гривен серебра и 100 гривен золота, передал Сергию. Ему же поручил 5-летнего сына Захарию и завещал отдать сыну серебро и золото, когда тот достигнет зрелого возраста. Достигнув 15 лет, Захария просил Сергия передать ему отцовскую собственность. «Отец твой, — отвечал Сергий, — отдал имение свое Богу, у того и проси. Я же не должен ничем ни тебе, ни отцу. Отец твой был так глуп, что раздал имение бедным и тебя оставил нищим». Молодой человек долго плакал, выслушав такой оскорбительный отзыв об отце своем. Потом сказал Сергию: «Дай мне, по крайней мере, половину оставленного отцом, а другая пусть будет твоею». Сергий отказал, осыпая отца и сына бранью. Захария просил 3-ю часть, потом 10-ю. Сергий отказал и в этом. «Если не взял ты ничего у отца моего, — сказал наконец Захария, — иди, поклянись в том перед иконой Богоматери, перед которой заключен тобою союз духовного братства с отцом моим». Сергий до того увлекся жадностью к деньгам, что пошел и перед иконой Богоматери сказал: «Не брал я 1000 гривен серебра и 100 гривен золота». Но когда захотел он целовать святую икону, то не мог подойти к ней и, уходя, кричал: «Преподобные отцы Антоний и Феодосий, запретите жестокому ангелу губить меня. Молите за меня Пресвятую Богородицу, чтобы прогнаны были от меня нечистые духи. Пусть возьмут серебро и золото в моей клете». Это навело на всех ужас. Послали в дом Сергия и нашли в запечатанном ящике 2000 гривен серебра и 200 гривен золота. Так Господь не остается в долгу ни перед кем. Блаженный Никон после долгих и богоугодных подвигов мирно почил 23 марта 1088 года, прожив не менее 86 лет от роду. Погребен был преподобный Никон в обители же Печерской, где и почивают его нетленные мощи. переселившись духом в обители небесные, преподобный не оставил совсем своего монастыря, ибо много чудес совершилось от мощей его. Вместе с преподобным Антонием и Феодосием и блаженный Никон предстоит перед престолом Трисиятельного Божества. И все они, как три светильника, просвещаемые вечной славой, молятся и о нас, своих чадах, как отцы. Мощь его поныне почивает в Антониевых ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Память его празднуется также 28 сентября 11 октября, собор преподобных ближних пещер, и во вторую неделю Великого Поста, собор всех Киево-Печерских святых.